Глава 4. Летти повела меня в заросли лещины у старой дороги. По весне ветви орешника клонились под тяжестью сережек. И выломала пруд. Ножом очистила его от коры, так, будто делала это уже мириады раз. Укоротила, и пруд стал похож на рогатку. Она спрятала нож, я так и не понял, куда, и взяла по концу рогатки в каждую руку. «Это не волшебная лоза», — объяснила она. «Просто проводник. Думаю, для начала мы ищем синюю бутылку. Или что-то фиолетово-синее и блестящее». Мы огляделись. «Я ничего такого не вижу». «Еще увидишь», — заверила она меня. Я снова глянул вокруг и выхватил взглядом бурую с рыженой курицу, клевавшую что-то в траве на краю подъездной дорожки. Ржавый трактор, деревянный столб-помост рядом с дорогой и на нем 6 пустых металлических бидонов из-под молока. Я увидел дом Хэмпстоков из красного кирпича, который высился как громадный кот в дреме поджавшей лапы. Весенние цветы, заполонившие все белые и желтые ромашки, золотистые лютики. Лютик верный даст ответ, любишь масло или нет. Одуванчики и в тени под молочным помостом запоздалого весеннего гостя. Одинокий колокольчик, еще блестящий от ра... «Он!» — выкликнул я. «А у тебя меткий глаз», — похвалила она. У англичан есть поверье. Если цветок лютика зажать под подбородком, и потом там останется желтая пыльца, то вы наверняка любите животное масло. Мы направились к колокольчику. Когда мы с ним поравнялись, Летти зажмурилась. Ее тело задергалось во все стороны, вместе с выставленным вперед ореховым прутом, как будто сама она была стрелкой часов или компаса, а руки ее вросли в рогатку и направляли нас на какой-то восток или север, недоступный моему зрению. «Черное», — вдруг проговорила она, словно описывала что-то увиденное во сне, — «и мягкое». Мы оставили колокольчик и двинулись вдоль проселка, который, как мне иногда казалось, проложили еще древние римляне. Мы прошли сотню ярдов, и у места, где нашелся Мини, она обнаружила это — клочок черной ткани на колючей ограде. Летти приблизилась к нему. Снова выставленный вперед прут, снова и снова медленное вращение. «Красный», — уверенно сказала она. «Ярко-красный. Туда». Мы пошли в указанном направлении, через пойменный луг в перелесок. «Вон!» — показал я завороженный. На подстилке из зеленого мха лежало крохотное тельце какого-то животного, по виду полевки. У него не было головы, на шубке и среди ворсинок мха алели бусины крови, ярко-красные. «Теперь», — напутствовал Летти, — «держи меня за руку. Не отпускай!» Своей правой рукой я схватил ее левую руку, чуть пониже локтя. Она поводила рогаткой и решила. «Сюда!» «А что мы теперь ищем?» «Мы подходим ближе», — сказала она. «Теперь нам нужна гроза». Мы продирались сквозь ветви, тесно прижавшись друг к другу. Пролесок густел, и листва деревьев смыкалась над нами плотным пологом. Мы отыскали прогалину и шли вдоль нее. Все вокруг стало зеленым. Слева послышалось глухое ворчание дальнего грома. «Гроза!» — пропела Летти. И вновь закружилась, а вместе с ней и я. В тот момент, держа ее за руку, я чувствовал, или мне казалось, что чувствовал, как меня трясет, будто я держусь за мощный двигатель. Мы опять сменили направление, вместе перебрались через узкий ручей. Тут она вдруг остановилась, споткнулась, но не упала. «Мы на месте?» — оживился я. «Нет», — сказала она, — «еще нет. Оно знает, что мы идем. Оно нас чует и не хочет, чтобы мы до него добрались». Ореховый пруд завертелся в руках, как магнит у отталкивающего полюса. Летти улыбнулась. Порыв ветра швырнул листья и землю нам в лицо. На отдалении погромыхивало, будто там шел поезд. Разглядеть что-либо становилось все труднее, а небо, пробивавшееся сквозь толщу деревьев, было темным, как если бы у нас над головами собрались тяжелые грозовые тучи или утро разом перешло в сумерки. Летти крикнула «Пригнись!» и приникла к покрытым мхом земле, утягивая меня за собой. Она лежала ничком, я подле нее, чувствуя себя немного глупо. Земля была влажной. «Сколько нам еще?» «Шш!» — шикнула она на меня почти злобно. Я замолк. Что-то пробиралось сквозь ветви над нашими головами. Я поднял голову и увидел нечто коричневое, мохнатое и в то же время плоское, как гигантский ковер с хлопающими, загибающимися краями. С лицевой стороны у ковра была пасть. Она щерилась множеством мелких острых зубов и смотрела вниз —